Глава 27. Лос-Анджелесский клуб «Фолиа-Дё» разрывал крик Дурбина. Он кричал через рваную дыру, которая осталась от его рта. Доктор Майк не знал, кто нанес ему это ранение, но ужасное зрелище перед ним не обманывало. Дурбину выстрелили в лицо. Пуля, одна ли, может быть, несколько, вырвала его нижнюю челюсть. Доктор Майк видел, как это случилось. Дурбин повернулся к нему и Джону, крича, чтобы они убегали к чертовой матери бипложу. Там имелись столы и кушетки, за которыми можно было спрятаться. Он прокричал, чтобы они поторопились, черт возьми, и буквально через секунду его подбородок превратился в маленькое облако раздробленных и окровавленных костей. Дурбин даже не понял, что с ним произошло. Доктор Майк видел это как в замедленной съемке. Голова парня откинулась назад от сотрясения. Его брови удивленно приподнялись, словно он задавал себе запоздалый вопрос. Затем он посмотрел в глаза психолога и, видимо, почувствовал невыносимую боль. Дурбин закричал, и он продолжал кричать. Без губ и языка из красной дыры вырывался хриплый рев, переходивший в чудовищное бульканье. Когда вторая пуля выбила парню левый глаз, доктор Майк присел и съежился. А затем Дурбин... Тупица и стопроцентная задница Дурбин, копия Бен Аффлека, упал на покатый пол и замер в объятиях смерти. Ужасной смерти, которую он не заслуживал. Пуля, прожужжав над головой психолога, вонзилась в стену за его спиной. Мир снова вернулся в реальное время. Майк рухнул на пол рядом с телом Дурбина. Его чувства были перегружены. Повсюду мелькал стробоскопический свет и слышались оглушительные автоматные очереди. Град пуль выбивал из стен деревянные щепки и осколки кирпичей. Он увидел в полумраке напуганное лицо Джона, тот тоже лежал на полу, прижавшись к опрокинутому стулу. Его рука дрожала, как лист на ветру. Снизу доносились яростные крики. В наушнике гремели приказы морпеха. «Они наверху!» — кричал Майкл. «Наверху! Двое на балконе! Еще двое на крыше!» Доктор Майк приподнял голову и посмотрел на стеклянный потолок ночного клуба. «Проклятье! О чем он говорит?» — сердито подумал психолог. «Я никого там не вижу». Внезапно горячие струи автоматной очереди полыхнули через отверстие, прорезанное в стеклянном потолке. Внизу кто-то вскрикнул от боли. «Сука!» — раздался хриплый голос в наушнике. «Он попал в меня! Я не вижу!» Еще одна очередь хлестнула сверху, и голос в наушнике затих. Доктор Майк по-прежнему не видел стрелявших в них людей. «Хотя, кажется, я что-то заметил», — подумал он сквозь пелену тупого ошеломления. Последняя вспышка автоматной очереди дала какой-то намек, но он посмотрел на экран наладонника. Термальный проектор, закрепленный на шлеме, работал в режиме ночного видения. Он мог видеть потолок и металлические рамы со стеклянными панелями, а они воспроизводились на жидкокристаллическом дисплее оттенками зеленого цвета. Через секунду на экране вспыхнуло ярко-зеленое пятно. Стрелок на крыше выпустил еще одну очередь. Над отверстием в стекле нависала темно-серая фигура, едва заметная на фоне ночного неба. Доктор Майк приподнял руку к проектору и несколько раз нажал на резиновую кнопку. Устройство переключилось на термальный режим. Фигура на крыше оставалась темно-серой. «Черт, как же это может быть? Они выглядят как тени!» — прошептал голос. Доктор Майк взглянул на близнеца, глаза Джона расширились от страха. «Ты видишь этих уродов?» — спросил психолог. «Твой экран показывает их?» «Они тени!» — прошипел Джон. «Дьяволы! Призраки! На нас охотятся призраки!» Доктор Майк покачал головой. Похоже, парень малость обезумел. Ох уж эти гражданские! В стену над их головами попало несколько пуль. В лица полетели щепки, куски штукатурки и пыль. «Мы их не видим, а они нас видят», — подумал он. «Чертовы засранцы!» Один из бойцов седьмого сына открыл огонь по крыше. Пули пробивали на вылет стеклянные панели, не вызывая никакого эффекта. Но затем часть потолка вдруг резко осела вниз и, рухнув с высоты 40 футов, разбилась вдребезги в центре танцплощадки. «Господи!» — воскликнул доктор Майк. Он приподнялся на локтях и посмотрел на обломки. Части металлической рамы поблескивали в лунном свете. Психолог взглянул на экран наладонника. На дисплее, словно огоньки фейерверка, появлялись и исчезали оранжевые и желтые пятна. Внезапно на экране сформировалась сияющая фигура человека. Майк перевел взгляд на танцплощадку. Посреди обломков рухнувшего потолка лежал человек. одетый в тонкий черный костюм. Его лицо закрывали очки и маска из материала, похожего на спандекс. За плечами дымился небольшой квадратный контейнер. «Проклятие!» — проворчал в наушнике сердитый голос Майкла. «Я так и думал. Они используют цветовой и теплозащитный камуфляж. Маскировочные костюмы призрак». «Откуда ты знаешь?» — спросил другой голос. Возможно, это был Локвуд. «Потому что я был одним из первых, кто тестировал их в боевой обста...» Майк не услышал окончания фразы, кто-то сорвал его наушник. Вероятно, тот самый человек, который теперь прижимал ствол пистолета к его щеке. Джон старался успокоить дрожь, но тело не слушалось и отказывалось подчиняться приказам мозга. «Тише, не бойся». Уговоры не помогали. Лишь секунду назад одна из теней пнула Джона ногой. Они были людьми, обычными людьми. Посмотри на мертвеца среди обломков. Просто эти парни были одеты в особый камуфляж. Оружие стрелка уперлось в его скулу. Вторая тень склонилась над доктором Майком и сорвала с него коммуникационное устройство. Клонам велели встать и идти туда, где раньше был балкон кинотеатра. Теперь там размещалась запыленная вип-ложа. Едва они переступили порог остекленной комнаты, тени направили их к перилам балкона. Вид стрелков был феерическим и странным. Даже вблизи Джон не видел их лиц и едва различал фигуры. Костюмы призрак делали их почти невидимыми. Главной заметной чертой оставались искажения пространства. Джону вспомнился фильм «Звездный путь», где ромулане использовали схожие затемняющие устройства. Костюмы призрак выполняли такую же роль. Но ничто не могло скрыть запаха этих людей. От них разило тухлятиной и кисловатым перегаром. Почему от них так пахнет? Это не вяжется с той ловкостью, которую они продемонстрировали. Тени подтолкнули Джона и доктора Майка вплотную к перилам. Весь клуб был как на ладони. Прямо впереди блестела огромная серебристая статуя. Джон заметил несколько тел, лежавших в пятнах лунного света. «Боже, сколько нас осталось!» Он почувствовал, как мушка пистолета царапнула основание его черепа. Громкий окрик тени остановил беспорядочную стрельбу. «Любое движение, любой выстрел, и они мертвы. Если вы попытаетесь вызвать подкрепление или транспорт, они мертвы. Нас здесь двое, еще один на крыше. Мы надежно прикрыты от вашего огня. Если сделаете что-то, хотя бы одно движение, то можете распрощаться с этими тупыми придурками». В клубе воцарилось молчание. Где-то звякнула гильза, покатившаяся по полу. Снизу послышался голос Майкла. «Что вам нужно?» Тень за спиной Джона засмеялась. «Я хочу передать тебе сообщение. От Джона Альфы. Но сначала ты должен выйти из укрытия. И не только ты, морпех. Все вы! Выходите живо!» Джон услышал, как вторая тень прошептала: «Где бы вы ни были». Джон посмотрел мимо статуи на танцплощадку. Никого. Наконец из густой тени зазвучал голос Майкла. «У меня здесь раненые. Некоторые из них не могут двигаться, им нужен доктор». «Мы взяли в плен вашего доктора», — прокричала тень, стоявшая за спиной у Джона. «Но он не той специализации, что тебе нужна». Джон вздрогнул, когда ствол пистолета прижался к его шее. «Давай, педик», — крикнула вторая тень, — «поиграй в пастушка. Собери своих оловянных солдатиков в стадо и выведи их на открытое место. Мы знаем, где ты прячешься. Мы видим каждого из вас, а вы нас не видите. Если хочешь рискнуть, попробуй нас достать. Но только не пристрели этих уродов, они ведь могут упасть с балкона. Давай, смельчак, тащи своих раненых на танцевальную площадку». Еще одна пауза. Капля пота скатилась вниз по носу Джона. «Мы не знаем, насколько можем доверять вам», — крикнул Майкл. «Какое к черту доверие?» — ответила тень, стоявшая за спиной у доктора Майка. «Просто подчиняйся, и все. Вот, смотри». Из правого бицепса психолога вырвались фонтанчики крови. На таком расстоянии выстрел показался почти оглушительным. «Гад!» — взвыл доктор Майк. «Он ранил меня! Я сейчас...» «Заткнись!» — рявкнула тень. «И не смей падать в обморок. Ты должен стоять, как стоишь. Закрой пасть и слушай. Это же твоя работа — слушать убийц, писать о них книги. Не дергайся, док. Будь послушным мальчиком». Майк вцепился в руку. Кровь стекала между его пальцами и сочилась по куртке. Он тяжело дышал сквозь сжатые зубы, но не падал и не говорил. «Вини во всем своих трусливых товарищей!» — крикнула первая тень в темноту. Джон поморщился от перегара мужчины. Это было отвратительно. «Обвиняй бесхребетных подонков, которые не выполняют наши указания. Эй, морпех, ты несешь ответственность за этих людей. Тебя не учили в армии защищать жизни штатских? Неужели мне нужно напоминать тебе, что следующая пуля войдет в мозжечок длинноволосого парня? А ведь он делил с тобой одни и те же детские воспоминания. Он писал на пол так же, как и ты». В большом пятне лунного света на танцевальной площадке под зубчатым отверстием в стеклянном потолке Джон заметил какое-то движение. Майкл вышел из тени и остановился у разбитой кабинки диджея. Его одежда была покрыта пылью и грязью. В каждой руке он сжимал короткоствольный XM8. «Ах ты, моя послушная собачка!» — сказала тень из-за спины Джона. «Брось оружие! Прикажи другим мышкам выйти из своих норок!» Майкл опустил карабина на пол и помахал рукой. Уцелевшие бойцы его команды медленно вышли из укрытий. Они покорно сложили оружие. Из 11 солдат, прилетевших в Лос-Анджелес вместе с клонами, в живых осталось только 5. «Будем считать, что мы поверили в ваши уговоры», — прокричал пехотинец, всматриваясь в полумрак за спиной Джона. «Что дальше, плохие мальчишки?» «Вера», — подумал Джон, — «сейчас она нужна нам всем». Ствол пистолета вновь вонзился в его шею. «Мы давно уже выросли из детских штанишек», — ответил стрелок, стоявший позади доктора Майка. «Как, впрочем, и вы. 3 клона и 5 солдат, согласившихся на эту гибельную миссию. И мы, 3 парней, в чьих руках сейчас находится ваша жизнь. Вот уж не думал, что мы с такой легкостью перебьем столько опытных солдат». «Убивать врагов можно пачками, если тебя не видят», — ответил Майкл. «Кстати, парни, откуда у вас такое снаряжение?» Тень за спиной Джона весело захохотала. «Когда твой босс имеет связи с исследовательским агентством Минобороны, ты получаешь фантастические вещи». Майкл, понимающе кивнул. «Агентство, я так и думал. Сейчас эти костюмы выглядят лучше, чем год назад, когда я тестировал их прототипы. С такой оснасткой вы могли обойтись без потерь. Я не знаю, ребята, где вас набрали, но вашему боссу нужно подыскать себе других бойцов, потому что вы показали себя жиденько». «Кто бы это говорил?» — вскричала первая тень. «Где бы нас ни набрали, мы не будем заниматься тут ерундой. Я тебе не лох, и мы здесь, мать твою, не в игры играем. А раз уж речь зашла о твоей матери, давай решим ее судьбу». «Мы пришли сюда, чтобы забрать ее», — сказал Майкл. «Неправильный ответ», — возразил стрелок. «Вы пришли в этот клуб, потому что вас заманили сюда хлебными крошками. Джон Альфа похитил вашу мамашу и дал вам знать, что вы можете найти ее здесь. Разгадав его загадки, вы решили спасти женщину, которая полжизни обманывала вас. Вы же любите верить всем на слово. На самом деле затея была другой. Вас заманили сюда, чтобы убить всех клонов одновременно. И провал вашей миссии не в том, что вы обделались, спасая фальшивую мать, а в том, что нам не удалось поймать 7 клонов». «Чушь собачья», — сказал доктор Майк. Пот стекал по его лицу. «Если бы вам нужно было уничтожить нас, вы могли бы сделать это на прошлой неделе или года назад». Тень ударила рукояткой пистолета по шлему психолога. Майк едва устоял на ногах. «Тебе велели молчать», — рявкнул стрелок. «Или ты хочешь получить еще одну пулю?» «А ведь он прав», — прокричал снизу Майкл. «Нас заманили сюда не для того, чтобы убить. Все дело в игре одного человека. Он проверяет нас». «Ты, Педик, умнее, чем выглядишь», — сказала вторая тень. «Я попросил бы тебя не называть меня так. Моя личная жизнь никого не касается. И мы сейчас обсуждаем другие вопросы. Наша мать жива?» «Да». «Она в этом здании?» Вторая тень рассмеялась. «То, что от нее осталось, да». «Джон Альфа тоже здесь?» — спросил Майкл. «Конечно». «Где же он?» И после этих слов, служивших условленным знаком, дверь, ведущая в складские помещения, открылась. «Они обо всем договорились заранее», — подумал Джон. «Майкл прав. Это игра одного человека, а мы просто маленькие пластмассовые машинки в ящике с игрушками Альфы». Створки театрально ударились о стены. Из темноты появился мужчина, который выглядел так же, как Джон, доктор, Майк и морпех, только он был другой, с неторопливой походкой, уверенный, вальяжный. Полная луна сияла в широком проеме стеклянной крыши. Мужчина вышел на освещенную танцевальную площадку. «Та-да-да-да», — пропел Джон Альфа.